Глава 34. Утро пришло с поцелуем солнца, заискрившегося на поверхности озера. Кейоми стояла над Микой, глядя, как он спит. Он всегда казался ей привлекательным, даже когда она считала его врагом. «Странно, как мне удается найти красоту там, где, как меня учили, ее нет. Тетка всегда предостерегала ее от иностранцев. Тебе нужен хороший японский муж. У японцев блестящие черные волосы и идеальная кожа. На их лицах нет этих уродливых рыжих бород. У японских мужчин глаза темные и таинственные, а у гайдинов глаза будто краска с палитры капнула. У Мики глаза были по цвету, как летнее небо. Даже тетя бы их оценила». Зевнув, Мика проснулся. «Как ты себя чувствуешь?» «А как мне положено себя чувствовать?» — ответила она. Он оттолкнулся от земли и встал. «Не знаю», — сказал он, отряхивая брюки. «Не могу себе представить той боли, что ты должна сейчас испытывать. У меня ночью было видение. Девочка одинокая. Она плакала и ждала, чтобы родные пришли за ней. Ай? Нет, Дзюн, ее школьная подруга. Помню. Они лежали вместе на полу и рисовали картинки. Разве ее не вывезли?» «Вывезли в храм. А в этом сне я там ее и видела». Кейоми смотрела в землю, не поднимая глаз. «Ай, наверняка сейчас очень напугана». Мика положил руку ей на плечо. «Мы найдем ее». Его прикосновение ощущалось как успокоение, будто бы ей следовало принять это небольшое утешение без размышлений о последствиях. «Спасибо тебе, Мика-сан. Прости мое вчерашнее поведение. Ты мне оказываешь гигантскую услугу, а я...» «Да не за что извиняться». Он убрал руку. «Но нам пора идти, правда?» «Хай. Становишься японцем?» «Нет, но начинаю понимать вашу культуру. Хоть самую малость, мне еще учиться и учиться». «Мы, наверное, кажемся тебе странными, не больше, чем американцы казались бы вам. Хай, страннее тебя невозможно быть, Мика-сан. Мать всегда говорила, что я самый отвязный в семье». «Отвязный что значит?» «Это значит сумасшедший. Если выйдем сейчас, можем завтра дойти до Мацуэ. Я за тобой, моя госпожа». Он поклонился и вытянул правую руку в сторону, как будто приветствовал особу царской крови. «Мика-сан сумасшедший, надо будет мне это запомнить». Они вернулись на тропу. Она велась по красной глине вверх через горы, выше и выше навстречу солнцу. Кейоми ждала, пока Мика пустится в путь. Когда он прошел вперед, она пристроилась следом. Почти сразу он остановился. «Почему ты не идешь рядом со мной?» «Ну, понимаешь, мне полагается...» «Что полагается? Идти сзади, потому что я мужчина?» «Извини меня, пожалуйста, но так меня учили. Ладно, но теперь мы мертвы, и всем наплевать, если ты будешь идти рядом. А если они встретят другого духа, не осудят ли ее сурово за пренебрежение правилами этикета? Я с места не сдвинусь, если не будешь идти рядом». Кейоми осмотрела окружающий лес, потом подошла и встала рядом. «Упрямый ты человек, упрямый и сумасшедший». Он улыбнулся, солнце блеснуло на белых зубах. «Я рад, что ты решила сегодня со мной разговаривать. Не могу обещать тебе много слов. Я долго молчу, а потом ляпаю какую-нибудь глупость. А я хотел бы, чтобы ты мне свободно говорила, что на ум взбредет хоть глупость, хоть нет». Кейоми двинулась вперед, опустив голову и украдкой взглядывая на Мику. Она приказывала себе успокоиться, но напряжение ее не покидало. И не потому, что она шла с Микой, нет. Его присутствие было как теплый футон в холодную ночь, врагом которого надо было победить, было время. В голове непрерывно щелкали стрелки невидимых часов. Тропа то уходила в затененные расщелины, то вылезала на склоны холмов, покрытые бамбуковой травой мимо рисовых полей, разрезающих землю на квадраты. Кейоми и Мика вошли в бамбуковую рощу, где стволы потрескивали, а листья шелестели, как колокольчики Кагура-судзу. Крупные цветы белые помеи, переплетающиеся с бамбукой и травой, просили солнца. Журчал в глинистых берегах горный поток. У поверхности поблескивали зеленые рыбки. В столбах солнечного света порхали оранжевые и желтые бабочки. Кейоми вспомнила, какая заметила таких же во время похода в деревню. Что бы она сказала теперь, будь она рядом? Стала бы показывать на бабочек и смеяться. «Что с тобой?» Она почти сразу взяла себя в руки. «Я подумала об Ай». Мика внимательно посмотрел на бабочек, потом снова на нее. «Понимаю. Я боюсь, что забуду ее до того, как мы придем к пещере. Забуду, как она улыбалась и смеялась, как она смотрела на меня перед тем, как заснуть. Не забудешь. Я помню Лева, и эти воспоминания все так же свежи. Никто их у меня не отберет. Мне мало воспоминаний, Мика-сан. Мне нужна Ай. У развилки они остановились. Справа тропа уходила вверх, слева спускалась в темноту. «Куда нам?» «Думаю, нам дальше, на запад и север». Он приподнял брови. «То есть на северо-запад?» «Нет, на запад и север». Он усмехнулся. «Ладно, пусть будет так». Ей стало забавно от того, как он исказил термин «запад и север». У этих американцев в голове все перепутано. Надо будет научить его, как на самом деле все устроено, если ему предназначено остаться в Японии. Они дошли до кленового леса Бодхи с вишневыми деревьями. Плотная листва поглощала звуки, и в мире стало тихо. Киеми вспомнилась та зловещая тишина, что стояла в Хиросиме на утро после падения бомбы. Она вспомнила разбросанные в развалинах тела, ощутила запах горелого мяса от погребальных костров. Эти воспоминания вонзались в мозг снова и снова, так что хотелось заорать. Что-то шевельнулось в подлеске, из тени выскочила лиса и стала приближаться к ним. Что ей может быть нужно? «Я ходил в походы с Леваем», — сказал Мика. «Мы топали через все каскады, парочка глупцов, желающих сбежать от цивилизации». Углы его рта тронула улыбка. «Он водил меня в аптеку по утрам в воскресенье, сидеть у стойки и смотреть на девушек». «У тебя в Беллингеме были знакомые японские девушки?» «Несколько было. В школе учился с Рэйчел Кудо. Ее отец яблоки выращивал». «Но ты с ней не разговаривал? Она всегда одна сидела и рисовала». «Как Ай». «Да, как Ай. Она была робкая». «Это ты был робкий?» «Наверное. Она была красивая?» «Не как ты». Она почувствовала, как ее сердце тает. «Я говорю о Рэйчел». Мика пожал плечами. У нее были хорошие зубы и в волосах бант. Киеми подавила улыбку. Несомненно, Мика обращал на нее больше внимания, чем показывал. «Ты робел перед девушками?» Он остановился. «Нет, конечно. А чего ты спрашиваешь?» «Я не хотела тебя обидеть. Большинство юношей перед девушками робеют. Значит, я не принадлежал к большинству». Киеми знала, что он лжет, желая произвести впечатление, но решила сменить тему. «Интересно, сколько нам еще до Мацуэ?» «Трудно сказать», — ответил он. «Такое чувство, что мы уже не первый год шагаем». Киеми схватила его за руку. «Не говори так. У нас только 49 дней, чтобы найти Ай». У Мики зардели щеки. «Прости, пожалуйста, я не хотел тебя пугать». «Я знаю. Мне не стоит быть такой чувствительной, только я...» «Простите!» Посреди тропы стояла подбоченившая женщина. Круглое лицо прорезала улыбка, пристально смотрели живые глаза. Киеми подалась к Мики и шепнула. «Почему она нас видит?» «Не знаю». Женщина поклонилась, когда они подошли. «Я Тиё Атакаги из деревни Фукия». «Фукия?» — переспросила Киеми. «Но мы же далеко от Фукия». «Не так уж далеко», — сказала женщина. «Вы идете в Киото?» «Мы идем в Мацуэ». Мика выставил руку перед ней, будто она нуждалась в защите. «Мы мертвые». «Хай, и я тоже». «Меня раздавил фургон. Я иду навестить дочь в Масуде. Уже много лет хожу я по этим тропам». «Тогда вы, наверное, знаете дорогу до Мацуэ?» — спросила Киеми. «Вы не туда идете. Надо было вам пойти на запад и юг». «На развилке?» «Хай, это частая ошибка. Люди думают, что в Мацуэ надо идти на запад и север, но этот путь ведет в Киото. Другая тропа уходит на запад и юг, а потом сворачивает к побережью». «Мы благодарны вам за помощь», — сказала Киеми. «Рада была помочь». «Надо вернуться», — сказала Киеми. Мика пристально смотрел на Тиё, прищурившись. «Если ты так считаешь». Они повернулись и пошли вниз по тропе. Оглянувшись, Киеми заметила, что Тиё исчезла. Что за странности? На развилке они свернули на тропу, которую рекомендовала Тиё. Над ней балдахином простирались ветви дубов и кленов. Солнце, пробиваясь сквозь листья, рисовало на земле узорчатые тени. Мика то и дело оглядывался назад. «Что такое?» — спросила Киеми. «Даже не знаю, но что-то было в этой тетке не в жилу». «Что это значит?» «Ну, такое странное. Во-первых, она не светилась, как нормальный дух. Можно бы вернуться, но если мы окажемся в Киото, то...» «Начисто выбьемся из графика. Нет, надо остаться на этой дороге и посмотреть, куда она приведет». Дорога спускалась в долины, забиралась на гребни и снова уходила в травянистые расселины. Ближе к вечеру появились черные тучи. Киеми показала на небо, и Мика кивнул. Из ветвей донесся звук «По-по! По-по! По!» И эхом отдался над тропой. Киеми вздрогнула. «Что с тобой?» «Слышишь этот звук? Крик кукушки. Тетя мне говорила, что так кричат души мертвых, жаждая вернуться к жизни. Не стоит нам идти ночью, особенно когда вокруг гоблины». «Гоблины?» «Ты мне не веришь». Мы с Леваем 2 ночи провели на кладбище Бэйвью, пытаясь высмотреть призрака. Призрака так и не увидели, но видели светящиеся шары, плавающие вокруг надгробий. Если ты говоришь, что в этих горах есть гоблины, кто я такой, чтобы не соглашаться? У Кийоми поднялись брови. Никогда еще она не слышала, чтобы кто-нибудь ходил высматривать призраков. «Мне еще много надо о нем узнать», — решила она. Окружающие тропу гранитные стены сдвинулись ближе. Путникам пришлось идти друг за другом. Кийоми позволила Микки идти впереди, потому что, вопреки его американским понятиям о равенстве, это было правильно. Приближалась буря, поглощая оставшийся еще свет. Когда тропа снова расширилась, Кийоми опять пошла рядом. Над головой прогремел гром. Кийоми посмотрела в небо, высматривая Райдзина и его 12 барабанов. Спустится ли он сегодня на землю, чтобы пожрать пупки? С треском распорола небо молния. «Идем», — сказал Мика, беря Кийоми за руку. Он отвел ее с тропы под крышу ветвей дерева Янаги, сел, прислонясь к стволу ивы, и похлопал по земле рядом с собой. Кийоми неохотно села рядом, решая про себя, надо ли рассказывать Мике, что Янаги — дерево гоблинов. Небо раскрылось, призрачными щупальцами хлынул на землю дождь. Вспыхнула в небе молния. Кийоми попыталась себе представить, что за существа передвигаются в темноте по этой тропе. Что-то загрохотало на ветру. Уж не кости ли это? Гасядокура, гигантский скелет, который бродит ночью. Он, конечно, раздавит их и головы пооткусывает, если найдет. Или это Дзёрогума, паук-великан, который может появиться в виде красивой женщины, чтобы соблазнить Мику и поймать его в паутину, а потом сожрать и переварить. А если это Сайока вернулась в виде мстительного Онрё, наполнил ли гнев сердце Сайоки, когда ее поглотил огонь атомной бомбы? Кийоми вздохнула. «Я мертва. Почему я должна бояться этих тварей?» Она положила руку Мики себе на плечи, и он улыбнулся. «Очень правильное ощущение», — подумала она. И, слыша в ушах стук его сердца, Кийоми закрыла глаза, не думая больше о буре.